16 августа. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Иисус Христос в своей земной жизни оставил человечеству пример покорного Сына. Мы знаем, что Он был в повиновении, Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих, у земных Своих родителей, и имеем Его свидетельство о полной покорности воле Отца Небесного. «Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца», Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. «Воля Отца» — эти слова Иисус повторял постоянно. «Не ищу воли Моей, но воли пославшего Меня Отца», Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. «Я и Отец Мой одно», Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. «Не моя воля, а Твоя да будет», Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. «Отец мой более меня» — Евангелие от Иоанна, 14 глава, 28 стих. И, наконец, последнее торжественное восклицание. «Совершилось». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. То есть воля Божия исполнена до конца, всецело, в совершенстве. Почему? Потому что жизнь Христа была совершенна в своем послушании. Он как бы отражал на себе в полном согласии волю Божию. Но мы не можем сделаться его наследниками, если не превратимся в маленьких детей. Только тогда начнется в нас жизнь истинных чад Божиих, полагающихся всецело на Него, предающих Ему с полным упованием все свои заботы о сей жизни и о будущей. Наши скорби, наши затруднения — все принадлежит Ему. Беззаботное, безответное послушание ребенка должно быть нашей долей. Опустимся же смиренно на колени и предадим ежедневно, шаг за шагом, все наши сомнения, все заботы наши, большие и малые, в руки Господа. Воля Божия может совершиться только при такой полной детской покорности, которая не даст нам смущаться ничем. Все заботы свои возложите на Него. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих. И не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, с 6 по 7 стихи. 17 августа. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Евангелие от Луки, 22 глава, 15 стих. Пасха — символ тесной близости, святого общения, непрерывной связи, которую Господь желает установить с каждой душою. Как он жаждет этого союза, живого, неразрывного. Это тайна, которую надо вкусить, чтобы постигнуть непрестанное душевное общение с Господом с первой минуты дня и до последней. Оно возможно. И здесь, на земле, даруется им одним. И верующий будет тогда ходить во свете, ибо Христос — свет мира, свет каждой души. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 стих. Не опасайтесь темных мест, куда свет не проникает. Все будет светло. Свет Божий охватит все твое существо. Много значит чистое око. Не думайте, что это так легко и просто. Око чистое, незатемненное, устремленное прямо и ясно к одной цели, око готовое встретить испытующий взор Божий, хотя бы от этого пришлось и умереть. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Откровение, 1 глава, 17 стих. Приходится испытывать эту смерть, это поражение, это сокрушение тому, кто действительно хочет жить. Если ты чистым оком взираешь на распятого и прославленного Господа, то малейшее его желание будет тебе вечным и неизменным законом. Ты поспешишь исполнить его святую волю. Дух Божий будет с тобою, и стража небесная защитит тебя всегда. Хотя бы изранила тебя жизненная борьба, хотя бы сочилась кровь твоя, ты в радости и благодарении принесешь твой дар к ногам Господа, и когда Он придет во славе Своей, то скажет тебе: «Сей раб мой был верен мне в мире». Он повелит тебе: «Войди в радость Господа твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. И ты преклонишь усталую главу твою на лоно возлюбившего тебя, и вовеки с ним будешь. 18 августа. «Вспоминайте жену Лотову». Евангелие от Луки, 17 глава, 32 стих. С какой целью Иисус говоря о втором пришествии, упоминает о жене Лота. Подобно тому, как жене Лота было запрещено оглядываться на погибающий Содом, и она за непослушание была превращена в соляной столб, так и великий день второго пришествия возврата уже не будет. Оглядываться на протекшую земную жизнь будет уже поздно. Надо будет устремить взор вперед, на небо. Впрочем, и в настоящем эти слова Спасителя имеют глубокий смысл. Он предостерегает нас от ложного любопытства. Жена Лота знала, что, оглядываясь назад, ничем не могла помочь погибающим. Ослушавшись, она только исполнила свою прихоть без всякой пользы. Мы все испытали ту притягательную силу, которая имеет для нас запрещенный плод. Нам хотелось бы иногда бросить хоть один взгляд на него, но взгляд этот становится не только преступным, но и вредным, ибо он тормозит нас на пути к добру и приковывает нас к одному месту. Вот почему жена Лота изображает для нас душу человеческую. За нею погибает целый мир, а перед нею простирается бесконечное спасение, жизнь вечная, осуществление всех надежд. А она застывает на месте. Душа моя, для твоего спасения, для спасения вверенных тебе душ, ты должна без оглядки, без колебаний стремиться вперед, туда, где восходит солнце правды. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигур. Книга Бытие, 19 глава, 23 стих. Так и ты спеши войти в вечное жилище, в радость Господа своего. 19 августа. «И слово их, как рак, будет распространяться». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 17 стих. Этими словами апостол Павел хотел указать на постепенное и неизбежное развитие зла, происходящее от непотребного пустословия. «Те, которые ему предаются, — говорит он, — еще более будут преуспевать нечести. Всякое нравственное зло действует разрушительно. Когда мы одержимы какой-либо страстью, она делается как бы принадлежностью нашего существа, и мы уже не в силах остановить ее развитие. Мы слишком легко привыкаем ко злу. Вкрадывается ли оно незаметно в нашу жизнь или охватывает нас внезапно, как неудержимая стихия? Привычка эта точит нас, как рак, и истребляет постепенно все наши силы. Никакие человеческие старания, никакие земные средства не властны остановить это быстро разрастающееся зло. Мы не можем безнаказанно порабощаться греху. Мы передаем это порабощение окружающим и заражаем их нашей болезнью. Из-за нас страдают и другие, и зло становится не только наследственным, но и заразительным. Зараза эта всего быстрее передается словами, как говорит апостол Павел. Это незаметное, глухое, неизбежное зло, производимое словами, может сравниться с разъедающим раком. Привычка предаваться непотребному пустословию притупляет наш слух и наши понятия, и мы уже не ужасаемся перед уродством греха, который вкрадывается в нашу душу, как незаметный яд. Кто знает, быть может, когда-нибудь в смертный час перед судилищем Христовым душа, погибшая от этой злой заразы, укажет на нас, как на виновников ее погибели. И мы за нее должны будем отвечать перед Богом. «Положи, Господи, хранение устам моим и огради двери уст моих». Псалом 140, 3 стих. 20 августа. «Всякий человек да будет медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Послание апостола Якова, 1 глава, 19 и 20 стихи. Гнев не раз уже и вполне справедливо сравнивали с сумасшествием. В гневе человек бывает вне себя, как помешанный. Он уже не помнит себя и не властен над собой. Он находится в каком-то нравственном опьянении, мысли его путаются, взгляд неясен, и он теряет всякое равновесие. Человек в таком гневном возбуждении подобен лодке без руля, которую буря бросает во все стороны. И в это время, будь оно продолжительно или коротко, происходит как бы затемнение его воли. Его «я» исчезает перед господствующей страстью. «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города». Книга Притчи, 16 глава, 32 стих, говорит Соломон. Века не изменяют этой ужасной страсти. Гнев и теперь остался тем же, чем был прежде, хотя мы и не всегда даем ему волю. Все же в нас часто кипит то же чувство, и мы сознаем, что бешенство овладевает нами. Оправдания наши напрасны. Мы утверждаем, что гнев наш справедлив, что мы боремся за правду и за добро, что мы ревнители правосудия Божия. Но Богу не нужны наши старания. Правда Его обнаружится и без нашего содействия. Мы же лишь заглушаем Его голос нашей разъяренной страстью, затмеваем Его образ своей суетою, вредим благому делу излишним усердием. Вот в чем приходится нам сознаться к нашему стыду. Родители, наставники, начальники, все имеющие власть над ближними, помните, что направлять надо с любовью, с твердостью, но без ожесточения. Помните, что гнев человека не творит правды Божией. Сам Господь медлен на гнев. Итак, совершая волю Божию на земле, будем прежде всего подражать тому, кто кроток и смирен сердцем. 21 августа. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Книга пророка Исаии, 35 глава, 1 стих. «Однажды, — рассказывает один современный писатель, — в светлую звездную ночь в тропиках я услышал как бы неопределенный шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я недоумевал, был ли это порыв ветра или что другое. Но Биич, служивший мне проводником, разрешил мое недоумение. «Послушай, — сказал он мне, — как плачет пустыня. Она жаждет, она тоскует, потому что хотела бы превратиться в цветущую долину». Не раз с тех пор вспоминал я об этом унылом стоне, и мне кажется, что все мы, смертные, носим в себе такую же пустыню, стремящуюся быть долиной. Даже в жизни самого пустого и легкомысленного человека, наверное, бывали минуты, когда в нем невольно шевелилось сознание своей пустоты и стремление к лучшему. Не было бы на земле отвращения ко злу и радости искупления, не вошли бы мы никогда в землю обетованную. Будем же славить Господа, давшего нам почувствовать всю бездну, все ничтожество земных наслаждений, давшего нам понять, что среди них мы утопаем, как в песчаной пустыне, и можем только взывать к Нему жажду. Возблагодарим Господа. В ответ на этот отчаянный вопль Он дозволит пустыне расцвести. Но расцветет она лишь тогда, когда мы сознаем, что она пустыня. В сердце человека найдутся всегда безводные места, темные уголки, в которые не проглянул еще Божий свет. Мы подчас страдаем сами от сознания этой сухости. Мы переживаем нередко такие минуты, когда в нас точно все охладело, омертвело, и мы с трудом находим светлую точку, на которой могли бы отдохнуть. Но мы не умрем от жажды. Мы уповаем на Господа, который сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. «Возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс». Да, она должна расцвести и расцветет, несомненно. Полный расцвет наступит лишь в раю, но и здесь, если мы предадимся всецело Господу, Он будет действительно царствовать в нашем сердце, и часы сухости и отчаяния будут приходить все реже. Чем чаще глаза наши будут открыты для созерцания величия и славы Божией, тем обильнее расцветут и созреют в нашем сердце плоды Духа Святаго. Под живительными лучами божественной любви может взойти семя добра и на сухой земле, там, где преобладали прежде сомнения и душевные смуты. 22 августа. «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 34 стих. Это была настоящая молитва. В такой молитве каждый из нас нуждается ежедневно. Но те, которые просили об этом Спасителя, сами не понимали, о чем они просят. Так бывает часто и с нами. То, чего мы желаем, часто вовсе не предназначено нам Господом. Он нам готовит великий духовный дар, мы же стремимся к благам земным, вещественным. По милости Божией мы имеем ходатая Святаго Духа, который передает все наши просьбы, в ответ на наши ошибочные, неразумные молитвы посылает нам не то, что мы ожидали, а нечто высшее и лучшее. Авраам искал всю свою жизнь землю, которую он не достиг, но он получил лучшее. Он достиг возрастания веры, и его мысли и желания стали искать сокровища духовного, единого истинного. То же бывает и с нами. Разочарованные в своих мечтах, мы часто не получаем то, о чем просим у Бога, но нам дается зато сугубая благодать, о которой мы не имели понятия. Следуя по тяжелому жизненному пути, мы стремимся за призраком несбыточного счастья, а Господь ведет нас шаг за шагом по невидимым ступеням к единому истинному и вечному блаженству. 23 августа. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 и 3 стихи. Посылаются ли нам скорби в наказание за грехи? В старину люди так думали, но Спаситель дает другое объяснение. Он сказал, что человек был слеп для того, чтобы явилась над ним сила Божия. Его слепота привела его к Иисусу и тем принесла ему двоякую милость. Он прозрел телесно и духовно. Вероятно, он никогда бы не встретил Иисуса, если бы не был слеп, и это чудо не совершилось бы над ним. Очень часто великие милости истекают и для нас, из наших скорбей. Болезнь Лазаря привела к славе Божией, по словам Иисуса, да прославится через нее Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 4 стих. Без сомнения, всякая болезнь может дать повод самому больному или окружающим получить благословение свыше. Господь часто прославляет страждущих испытаниями, посланными им. Каждая потеря наша должна открыть нам глаза на глубокую истину, и каждое разочарование в жизни предназначено принести нам взамен ожидаемого счастья нечто гораздо лучшее. 24 августа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Какое страдание, когда мы сознаем в себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленным от Бога, омертвелым, безрадостным, безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может, неверного. Воззри тогда на нескончаемую, неизменную любовь, которая от века и до века та же. Она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своею силою. Господь любил Петра и тогда, когда незадолго до отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли от этой тоски, от горечи разлуки? Сердечная связь с ними все так же жива. Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа. Та же любовь, торжествующая во славе со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющая хвалением их, простирается и к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю объемлющая, радуется возвратившихся туда и пребывает с оставшимися здесь. Верь, что твое каменное сердце оживет и забьется сильнее под влиянием этой любви. Ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Послание к римлянам, 8 глава, 39 стих. 25 августа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Думаешь ли ты, что крест Христов есть чудный знак и доказательство того, как Бог некогда возлюбил мир? Точно Он разлил по всему миру потоки любви, которые оставили здесь следы свои. Сама же любовь возвратилась обратно в лоно Божие. Нет. Крест есть знак, доказательство и мера нескончаемой бессмертной любви. Крест, изображающий пламенное, до смерти сильное желание благословить и спасти человечество, есть выражение той любви, которую Бог имеет к миру ныне. К миру. Невольно приходит нам мысль, как ничтожна наша личная доля в этой любви, обнимающей весь мир. Что может значить для Господа наша скорбь, наши нужды, наше отчаяние? Нет. Любовь Божия совершенна. Любовь не делится, она или все, или ничто. И наша любовь, часто слепая, обманутая, слишком страстная и непостоянная, тем не менее имеет в себе нечто божественное. И она бывает безгранична, бессмертна, бесстрашна и крепка до смерти. Великая, неисчерпаемая, совершенная любовь Божия, она твоя, как будто и нет другого существа, на которое бы ей изливаться. «Бог мой», можешь ты сказать, как будто он тебе одному принадлежит. Это присвоение не будет себелюбием или гордостью. Силы этой нераздельной любви Божией так велика, что она действует не только на мою душу, но и на окружающих. Ибо чем более присвою я себе земного, тем менее останется для других. А тут наоборот. Чем более присвою я себе Божьего, тем более зальется этого и на других. Настоящая любовь и истина не застаиваются никогда, они должны изливаться. Как солнце они должны светить, и этим они живут. 26 августа. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Книга Бытие, 15 глава, 1 стих. Торжественные обещания, полученные Авраамом в Харане, впоследствии как бы несколько утратили свою силу. Быть может, и для тебя значение Слова Божия не так живо, как тогда, когда его семена впервые глубоко проникли в твою душу. Быть может, в тягостях дня небо не так уже ясно над тобою, как бывало в светлые, утренние часы твоей жизни. Быть может, те яркие краски, которыми впервые выступало перед тобой высокое призвание христианина, уже несколько померкли, ожидающие тебя блаженство будущей жизни, как бы удаляется от твоего тревожного взора. Будь только верен там, где Господь поставил тебя, и следуй по стопам доброго пастыря, даже если они тебе не так видны, как прежде. Верен Господь, Он твой путь, Он твой свет. Он придет к тебе на помощь в твоей немощи в свое время. Он озарит твой жизненный путь ясным светом. Оставь твои жалобы и не страшись более. Подними взор на небо, и каждая звезда проникнет в твое сердце, принося луч надежды. Как блаженны те минуты, когда Господь возвышает нас над тяжестью наших забот, над мраком, наполняющим наши души, и уносит нас на высоту своих вершин в сияние небесных светил. Подыми взор на небо, и горе исчезнет. Какое блаженство очутиться снова на родной почве вечной истины тогда, когда нам казалось, что мы погибаем под гнетом нашего горя, изнемогая в удушливом воздухе. Перед Богом нет оправдания, кроме оправдания верою. Его милосердие простирается на тех, кто верует в молчание и терпеливо ожидает исполнения обещанного. Только тогда он может совершить в нас несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Послание к Ефесеям, 3 глава, 20 стих. Быть может, руки твои опускаются в бессилии, почва под тобой колеблется, сердце замирает, но ничего еще не потеряно, если только ты бросишься к ногам Спасителя. Он тебя подымет, Он откроет перед тобою новое пространство. Он сам явится тебе, когда ты будешь ослабевать. Он требует только одного — чтобы ты следовал за Ним хотя бы и в долину смерти. Господь часто сгущает мрак вокруг нас для того, чтобы свет исходил только от Него. Господь возвратит тебе свет и отраду, если все прежнее прошло, это для того только, чтобы было все новое. Откровение, 21 глава, 4 и 5 стихи. Когда Господь отнимает у тебя все земное, тебя ожидает новая слава и новое блаженство, да то ли непостижимое. 27 августа. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Научимся, братья, прибегать к Господу каждый день и обращаться к Нему за каждой нашей нуждой, шаг за шагом, не заглядывая вперед, не тяготясь заранее тем, что ожидает нас завтра. «Довольны для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. «Когда мы предаемся беспокойство за будущее, мы бесполезно тратим силы, посланные нам в данную минуту для известной цели. Заботясь о завтрашнем дне, бедняк, не имеющий хлеба, ни в чем не поможет себе сегодня. Господь же хочет, чтобы мы, полагаясь на Него, принимали из Его рук то, что Он дает нам каждый день, не заботясь о будущем. Будем же просить Его питать нас ежедневно своим хлебом терпения, покорности, самозабвения, и постараемся отложить гнетущие нас заботы, пока не наступит час принести их к Господу, и будем просить Его поступить с ними, как Ему угодно. Господь, конечно, не оставит нас голодными, Он будет питать нас каждый день духовной пищей, поддерживать нас лучом небесного света, посылать нам слова утешения и ободрения в ту минуту, когда усталые, обессиленные мы с полной верой обратимся к Нему. И тут надо нам быть детьми, покорными Отцу нашему Небесному. Ребенок живет в настоящем, он не заботится о будущем. Так и мы, отдавая себя и все свое Отцу Небесному, будем обращаться к Нему ежедневно, не сомневаясь в Его милосердии и своевременной помощи. 28 августа. «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Дьявол искушал Христа и в пустыне, и на горе, и во Святом Граде. Так и нас повсюду ожидает искушение. В свете, в уединении, в церкви и вне церкви. Избежать его не в нашей власти, но мы должны бороться с ним, и с новыми силами выйдем из этой борьбы, которая укрепит нашу веру. Искушение, посланное Господом с благою целью, очищает нашу душу, как огонь очищает золото. Но для того, чтобы устоять против него, мы должны твердо стать на непоколебимую почву веры и дать ей глубоко проникнуть в нашу душу. Молодое дерево, не успевшее еще глубоко пустить корни, вряд ли устоит против бури. Не скорбите же чрезмерно и не ропщите, когда вы обуреваемы искушениями. Одна мысль о 40-дневном искушении Христа укрепит вас в борьбе. Когда все окружающее вам противится, когда все ваши усилия тщетны, и вы, обессиленные борьбой, нигде не находите утешения, бросьте лишь один взгляд на Спасителя в пустыне. Вооружитесь орудием Слова Божия, употребленным Христом против сатаны, и оно предохранит вас от всяких сомнений и соблазнов. 29 августа. «Зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Евангелие от Матфея, 5 глава, 15 стих. Слово Божие неоднократно учит нас служить светом для мира. «Вы — свет мира», — говорит Иисус своим ученикам, «и я есть свет миру», — говорит Он про Себя. «Светилом мира» — послание к филиппийцам, 2 глава, 15 стих, уподобляет и апостол Павел братьев своих во Христе. Но это общее для всех правило обозначается еще точнее определеннее в вышеизложенном тексте. «И светит всем в доме». Первые важнейшие наши обязанности относятся к самым близким нашим братьям, к домашним нашим, и мы должны прежде всего светить им. Люди нередко гнушаются такой ограниченной деятельностью, которую они считают слишком мелкой и ничтожной. Они ищут славы и блеска, хотят быть маяком, светящим далеко над морем житейским, или ярким светилом, спасающим легионы погибающих братьев. Они презирают скромную долю светильника, который горит в убогом уголке, освещает своим слабым светом темного труженика. Напрасно пренебрегают они этим слабым светом. Неужели же рука помощи, протянутая незаметно нашей меньшей братьей, или слово утешения, сказанное у одра умирающего, озаряющее последним лучом его земные страдания, не стоит всей этой громкой славы, за которой они гонятся? Многие воображают, что плоды христианской веры должны быть расточаемы далеко за пределы семейного круга. Напротив, тут-то мы и найдем им настоящее применение. Вспомните, что Марфа среди своих житейских забот пришла также к ногам Иисуса, которого уже слушала Мария. Каждый должен в своем ближайшем кругу, как бы скромен он ни был, найти применение тем христианским добродетелям, которые отличают хорошего семьянина, любящую мать, покорных детей. Они украшают семейную жизнь, сглаживая все неровности земного пути и проливая на все окружающее тот ясный свет, который светит всем в доме. Он согревает всех, потому что источник его есть любовь, исходящая от самого Бога. 30 августа. «Я знаю скорби его». Исход, 3 глава, 7 стих. Человек не мог бы сказать этого. В душе его часто звучат болезненные струны, на которые самое чуткое человеческое сочувствие не сумеет откликнуться. Но Отец скорбящих, который сам указывает нам путь страдания, знает все, что в нас происходит. Когда, например, мы находимся под гнетом тяжелой разлуки, когда мы не можем открыть тайну нашей скорби даже самому близкому другу, Господь ведает ее всю, Господь может и хочет в нее проникнуть. Взор того, кто царствует на небесах, затмевается подчас нашими слезами. Среди нашей скорби, среди наших слез мы можем сказать: «Прослезился Иисус». Народ израильский тяготился в плену. Казалось, что Господь не знал этого. Однако в это самое время его всевидящее око устремлялось состраданием на народ свой. Он сказал: «Я знаю скорби его». Подчас нам кажется, что он забыл нас, и мы готовы воскликнуть: «Господь покинул нас», а он в это время охраняет нас самую нежную любовью. Он допускает нас до самого края погибели, чтобы в минуту отчаяния протянуть нам свою всемогущую руку и открыть перед нами всю бездну своего милосердия. Мы можем быть уверены, что ни одно испытание не будет для нас лишним, ибо он знает скорби наши. От него не утаится ни же капля слезная, ни же капли часть какая. Они все сочтены и замечены. Меч страданий, быть может, глубоко проник в твою душу, но ты все же радуйся. Подними взор к светлой радуге, окружающей темное небо над тобою. Иисус, который страдал сам на земле, знает скорбь твою, видел твои слезы и сошел к тебе, чтобы тебя избавить. Если даже после дождя снова соберутся тучи, будем всегда готовы сказать: «Не убоюсь зла, ибо ты со мною». Псалом 22, 4 стих. Когда настанет день скорби, Господь сам явится вместе с ней. Уповай же на Господа и надейся на Его помощь, в которой никогда недостатка не будет. 31 августа. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Первое послание апостола Петра, 4 глава, 1 стих. Все мы страдаем, и часто тот страдает всего более, кто менее это высказывает. Одному Богу известны некоторые скорби. Только в Священном Писании находим мы слова утешения: «Вне Бога ничто не может нас успокоить». У подножия креста всякая скорбь меняет свой образ, освещается, как бы преображается, соразмерно с нашей верою. У креста сосредоточены все страдания, и в нем все они получают объяснение и смысл. Скорбь наша теряет всякую горечь при одной мысли о том, что она приближает нас ко Христу и тем самым некоторым образом уподобляет нас Ему. В минуту самого жгучего горя, самого мрачного уныния нас может утешить лишь одно — страдания не миновали самого Христа. Он нес наш крест на себе прежде нас, и крестом этим Он нас к себе призывает. Вооружившись той же мыслью, мы будем принадлежать Ему всецело.